Лори Нельсон Спилман. «Остров разбитых сердец». Перевод с английского Марии Николенко. Читает Марина Даринова. Глава первая. Эрика. Если что-то заставляет тебя задуматься, остановись и пораскинь мозгами. Так говорила мне мама. Будь она жива, я бы сказала ей, что останавливаться сейчас, накануне карьерного взлета, мне никак нельзя. А она бы покачала головой и совершенно справедливо заметила: «Это твой выбор». Надевая черную юбку и туфли на каблуках, прокручиваю в голове километровый список дел на сегодня. Договор по жилому комплексу «Парк-77», сравнительный анализ продаж для оценки трехкомнатной квартиры в Мейфере — это только на утро. А потом я обещала отвезти девочек в Филадельфию. Проверяю сообщение. Чунг Ванг, маклер из Пекина, ответил по поводу Плазы. Рейс у него в 12. Перед вылетом хочет увидеть объект. Пишет: «Рассчитываю на вас». «О, нет, только его мне сейчас не хватало. Но он из числа моих основных клиентов, и если я откажусь, он быстро найдет мне замену. Все будет сделано», — отвечаю ему я, а потом отправляю еще одно сообщение агенту, представляющему интересы владельца. Сводит живот. «Как я скажу девчонкам, что не смогу отвезти их в кампус? Энни уже слышать не может мою вечную песню «Работа прежде всего». Да я и сама, честно говоря, устала. Но выиграть конкурс брокеров нужно обязательно. Надо вытерпеть еще 8 месяцев этого безумия, и станет легче». Выйдя из спальни, сразу слышу звон посуды и чувствую аромат гренков. Смотрю на часы — 5:36. Кристин не ложилась. Это уже не в первый раз. Торопливо шагая по коридору, мысленно вношу в свой список еще один пункт — поговорить с Брайаном о нашей дочери. В такие периоды, когда у нее 19-летний настрой меняется быстрее, чем любимый плейлист, я благодарю судьбу за то, что мой бывший — врач. Срезаю путь через столовую. На столе валяется раскрытая сумочка Кристен. Оттуда выглядывает кошелек, упаковка мятных конфеток и явно фальшивое водительское удостоверение на имя какой-то Эдисон. «Эх, Кристин, Кристин, сейчас мне некогда с тобой разбираться». Иду дальше и останавливаюсь перед кухней. Обычно здесь образцовый порядок — но сейчас белые мраморные столешницы, заваленные кастрюльками и сковородками, обертками от масла и яичной скорлупой. Темные доски пола припорошены мукой и сахарной пудрой. Кристин взбивала сливки в медной миске, и даже с порога я вижу клочья белоснежной пены на блестящей плите. Остается только воображать, что прячут белые шкафчики. Сама Кристин стоит у разделочного стола все в том же желтом платьице, которое было на ней вчера вечером. Ногти на босых ногах накрашены фиолетовым лаком, на голове — беспроводные наушники. Фальшиво напевая что-то хип-хопперское, она намазывает толстые куски булки арахисовой пастой. Хочется одновременно приласкать и придушить эту дурочку. «Доброе утро, дорогая», — говорю я. Не переставая трясти головой в такт музыки, Кристин тонкой струйкой льет поверх пасты мед и кладет хлеб на шкварчащую сковородку. Дотрагиваюсь до ее костлявенького плеча. Она вздрагивает, но в следующую секунду на ее лице расцветает улыбка. «Привет, мам!» Кристин сдергивает с головы наушники, из которых доносится буханье ударных. Потом нажимает кнопку на телефоне, и музыка, наконец, стихает. «Готовы завтракать?» Ее голубые глаза танцуют, но за этим весельем я вижу поволоку переутомления. «Ты бы лучше прилегла, совсем не спала сегодня». Она пожимает плечами, отхлебывая эспрессо из крошечной чашечки. «Сон для детей и старушек. Погляди-ка, что я приготовила». Я вздыхаю. «Надеюсь, ты планируешь все тут прибрать перед тем, как...» Я замолкаю на полусловии, увидев красивый плакат, приклеенный скотчем. «Да, скотчем. К шкафчикам. До свидания, мама. Будем скучать. Целуем, обнимаем. Сегодня наше последнее утро перед отъездом. — говорит Кристин, обнимая меня. Я пячусь. «Осторожно, а то буду красоваться в блузке с отпечатками твоих липких лапок. Упс, извини. Кстати, хорошо выглядишь. Ну так вот, я решила, что мы должны по-человечески попрощаться». «По-человечески попрощаться», — так говорила моя мама. Она, как любая приличная мать, согласилась бы с Кристин. Только прибавила бы, что я должна стоять у плиты и готовить дочкам прощальный завтрак, а не наоборот. Кристин ведет меня к столу, уже накрытому на троих. Рядом с графином апельсинового сока стоит вазочка с ярко-розовыми цветами, подозрительно похожими на пентес, который Энни весной посадила на террасе. Отодвинув для меня стул, Кристин выскакивает в коридор. «Энни, хватит дрыхнуть!» «Кристин», — успокаиваю ее я, хотя сама неспокойна. «Потише. Хочешь перебудить всех соседей?» «Извини», — отвечает она, хихикнув. «Сейчас ты такое попробуешь. Тосты с арахисовой пастой, медом и жареным пеканом. Гастрономический оргазм обеспечен». Я качаю головой. В этот момент в кухню входит другая моя дочь. Ей тоже 19. Симпатичное круглое личико приобрело золотисто-коричневый оттенок благодаря латиноамериканской крови и летнему солнцу. Длинные темные кудри перепутались. При своем росте в 5 футов 10 дюймов она все та же маленькая Энни в полосатой пижаме и мохнатых тапочках-слонятах. Я поднимаюсь и целую ее. «Доброе утро, милая». «Что сегодня с Крисси?» «Готовят завтрак». Увидев срезанные цветы, Энни стонет. Потом подходит к сестре, стоящей у плиты, и снимает с ее светловолосой головы клочок сливочной пены. «Ты что, бомбу со взбитыми сливками взорвала?» произносит Энни мягко, как будто разговаривает с кем-то очень хрупким. «Это прощальный завтрак для вас с мамой». Кристин лопаточкой достает со сковородки первую партию гренков. «А для меня-то зачем?» — спрашивает Энни. Кристин поднимает глаза на нее, потом поворачивается ко мне. «Ну да, прощальный завтрак для мамы, ведь мы с тобой обе выезжаем вместе. В чем дело, леди? Уж не намылился ли кто-нибудь из вас продлить себе каникулы?» «Нет, конечно!» Кристин выкладывает на тосты кружочки бананы, наваливает сверху горку взбитых сливок и поливает все это сиропом. «Вуаля!» Она передает сестре тарелку с таким видом, будто это жертвоприношение богам. «Доставь маме, пожалуйста». Пытаюсь себе напомнить о том, как мне повезло. Дочки устраивают для меня прощальный завтрак. Но думать могу только об одном. Скорее бы поглотить эти 2000 калорий и бегом на работу. Энни смотрит на мой телефон. Я переворачиваю его экраном вниз, предварительно отключив звук. Кристин, вальсируя по кухне, в мельчайших подробностях описывает вчерашнюю вечеринку с друзьями. Рассказ сопровождается смехом и бурной жестикуляцией. Не верится, что всего неделю назад эта девочка сидела, запершись в своей комнате, и отказывалась от еды. Видимо, у них с Уэсом все наладилось, но спрашивать я, пожалуй, не буду. Не хочу случайно проколоть воздушный шарик ее восторга. «Я танцевала, наверное, часа 4 подряд». Плюхнувшись за стол, Кристин насаживает на вилку кусочек банана и тут же отодвигает свою тарелку. «Что-то меня тошнит». «О, Господи, только не это. Я трогаю ее лоб. Температуры нет. Ты уже что-нибудь съела, пока готовила?» «Ложек 5 арахисовой пасты, сироп и 2 эспрессо», — смеется она. Я облегченно вздыхаю. «Во сколько сегодня выезжаем?» спрашивает Энни. «Насчет этого?» — начинаю я. Но Кристин меня прерывает. «Как здорово, что не придется ехать на поезде. Где будем обедать? Может, в Белом Псе или в Позитано?» Нервно потираю горло. Энни внимательно смотрит на меня и преувеличенно вздыхает. «Дай угадаю. Ты не можешь нас сегодня отвезти?» Я морщусь. Мне самой противно от того, что приходится нарушать обещания. «Извините, девочки, меня в последний момент вызвали на срочную встречу. Если бы вы могли подождать до завтра...» «Не можем. У Крисси после обеда собрание», — говорит Энни, начиная есть. «Ну ничего, мама, мы понимаем. Конкурс — это очень важно. Прости, дорогая. Я протягиваю руку, чтобы погладить ее по плечу, но она отстраняется. Мы на поезде прекрасно доедем, поддерживает меня Кристин, которая всегда охотнее сестры прощала мне мою занятость на работе. Кстати, какую строчку ты сейчас занимаешь? Еще не попала в 50 лучших брокеров Манхэттена? Я выдыхаю. Хотя бы одна из дочерей мной гордится. Пока 63-я, но на следующей неделе надеюсь заключить две сделки. У тебя все получится. Мой телефон вибрирует, я накрываю его рукой. Мне правда жаль. «Давай», — говорит Кристин, — «пробейся в клуб сильнейших». До 30 апреля еще долго, многое может измениться. Только к лучшему. Погоди-ка. Кристин куда-то убегает и возвращается через минуту. «Это тебе». Она протягивает мне бежевую карточку, на которой напечатано. «Агентство Блэр. Элитная недвижимость на Манхэттене. Эрика Блэр. Брокер, владелец. 347-55-12-12. E-mail адрес». «Спасибо», — говорю я, целую Кристин в макушку. В отличие от Энни, которая ненавидит мою работу, она понимает, что если я войду в число 50 лучших, наша жизнь изменится. Это будет прекрасная реклама. Обо мне заговорят, я приобрету вес и смогу осуществить свою давнюю мечту — открыть собственную фирму. Ты могла бы нарисовать какой-нибудь домик, и я бы добавила его в качестве логотипа. Я сама уже почти забыла, что когда-то увлекалась живописью — и это увлечение даже конкурировало с моими карьерными амбициями. А Кристин помнит. Я тронута. «Следующей осенью агентство Блэр будет уже вовсю работать», — говорит она и, издав торжественный клич, поднимает руку. «Дай 5». Энни молча жует гренок. Показываю ей карточку. «Посмотри, что Кристин сделала. Первую визитку будущего агентства Блэр». «Супер!» — бурчит она, отворачиваясь. «Когда оно откроется, у тебя совсем не останется времени для нас». Огорченно вздыхаю. Простит ли она меня когда-нибудь за то, что я ращу ее и Кристин без отца, разрываюсь между семьей и работой, пытаюсь угодить одновременно и им, и Картеру Локвуду, моему требовательному боссу, который не меньше моего хочет пропихнуть меня в список сильнейших брокеров. Когда я стану сама себе хозяйкой, объясняю я, дотрагиваясь до руки Энни, я смогу контролировать свою нагрузку. Но пока я подчиненная Картера, и мне пора ехать на работу в его агентство. Как ни печально. «Поезжай», — говорит Кристин. «Да, мам, положишь мне денег на счет?» «Уже? А куда ты дела то, что я перевела тебе в понедельник?» Она опускает голову и поднимает на меня глаза. Это ее фирменный взгляд, означающий: «Прости, мама, я не смогла удержаться». На улице сидел старичок с маленьким щенком, таким тощим и грустным. «Ох, Кристин», — говорю я, качая головой. «Пожалуй, лучше сделать вид, будто я не заметила, что вчера вечером на ней были новые босоножки от Тори Берч, открывающие свежий педикюр. Получается, я пашу только ради того, чтобы мои дочери могли позволять себе излишества, которых не имела я сама. Днем я переведу тебе деньги, но это только на жизнь, не на кормление щенков, ясно?» «Ясно?» — улыбается она. Целую ее в щеку. «Спасибо за вкусный завтрак. Я люблю тебя, моя сладкая горошинка. Пришли смс-ку, когда доберешься до кампуса. Кто на свете круче всех?» «Это мы! Нас ждет успех!» — произносят девочки одновременно со мной. Наклоняюсь и обнимаю Кристин. «Будь доброй и выкладывайся на 100%. Это слова, которые моя мама всегда говорила мне на прощание и которыми я всегда провожаю своих дочерей. Поворачиваюсь к Энни, но она уже встала. «Мама, я тебя провожу». Я готовлюсь выслушивать лекцию о вреде чрезмерных нагрузок на работе, но как только мы выходим из кухни, Энни переключается на другую волну. «Мам», — шепчет она, — «ты заметила, какая Кристин взвинченная?» Я обнимаю свою заботливую дочь за плечи. «Да, но ведь это хорошо, что я опять весела, правда?» Перепады ее настроения совершенно не поддаются контролю. Она ведет себя как весной во время сессии. По-моему, это похоже на маниакальный депрессивный психоз. Мне больно видеть печальные и испуганные глаза Энни. Беспокоиться — это дело матери, а не сестры. Убираю прядку волос ее щеки. Никакого психоза у нее нет. У многих подростков часто меняется настроение. Но я понимаю твое беспокойство и попрошу папу порекомендовать какого-нибудь психотерапевта. На нее просто слишком много всего навалилось. Учеба, студенческий союз, ссора с Уэсом. Психотерапевт? Ты действительно думаешь, что он ей поможет? Я боюсь, что ей уже нужны медикаменты. Тоже мне доморощенный психиатр. Не говори так. Я отвечаю, понижая голос, и лезу в сумочку. У нее поддельные права. Думаю, она вчера пила. Энни наклоняет голову на бок. То есть, по-твоему, она до сих пор пьяная? Может быть. Или с кофеином перебрала. Ты бы лучше помогла ей прибраться на кухне. Помогу, конечно. Спасибо, милая. Я глажу ее по щеке. Мне очень жаль, что планы на сегодня поменялись. Приезжай на выходные перед днем труда. Поедем в Эйстон. Примечание. День труда — общегосударственный праздник США, отмечаемый в первый понедельник сентября. Энни не злопамятна. К тому же она обожает наш домик в Чесапикском заливе, поэтому смягчается. «Здорово! Если нам повезет, опять посидим без электричества». Мы обе улыбаемся, вспоминая спонтанную прошлогоднюю поездку. В пятницу вечером Энни с Кристин приехали домой из колледжа. На выходные обещали плохую погоду, а девочки, как назло, еще и простудились в первую неделю занятий. Мы сидели, глядя в окно на тяжелое предгрозовое небо, когда Энни вдруг предложила. «А поехали в Эйстон?» «Дорогая, уже 8 часов», — сказала я. «Ну, мам, ну, пожалуйста, будет весело». Девчонки побежали собирать рюкзаки, а я занялась едой и напитками. Через 3,5 часа мы под проливным дождем подъехали к нашему домику, где, как выяснилось, не было электричества. Гроза повредила линию. Мы зажгли 5 свечей. Я развела в камине огонь. Втроем, я в середине, Энни и Кристин по бокам, мы уютно устроились на диване под грудой одеял. При свете фонаря я вслух читала девочкам «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт, любимую книжку их детства. До сих пор чувствую приятную тяжесть 2 головок на своих плечах, тепло 2 тел, прильнувших к моему. Огонь в камине отбрасывал отсветы на спокойные лица девочек. Когда за окном раздавался раскат грома, они прижимались ко мне еще теснее. Их веки постепенно отяжелели, мягкое дыхание стало глубоким и ровным. Я перешла на еле слышный шепот, но читать не перестала. Переворачивала страницы до 3 часов. Во-первых, боялась, что Энни и Кристин проснутся, если я замолчу. А во-вторых, мне хотелось продлить драгоценное ощущение близости 2 моих самых любимых на свете людей, 2 девушек, стоящих на границе между детством и взрослой жизнью. «Я и Криси уговорю приехать», — произносит дочка, прерывая поток моих воспоминаний. «Выходные на заливе пойдут ей на пользу». «Отлично», — соглашаюсь я, прикладывая ладонь к щеке Энни. «Чтобы твоя сестра без тебя делала. Да и я тоже». «Еды у вас в холодильнике оставалось бы больше, это уж точно». Качаю головой. Не нравится мне ее самоуничижительный юморок. Энни у меня крупная, крепкая, широкая грудь, пропорциональные широкие бедра. Во многих культурах женщины такого телосложения очень ценятся. Но в Нью-Йорке, где чуть ли не каждая вторая девушка грезит модельным бизнесом, Энни, несмотря на все мои попытки поднять ее самооценку, привыкла стесняться своей фигуры. Мы с Кристин обе худые, и от этого ей, пожалуй, еще тяжелее. «А мне нравится, что у моей девочки здоровый аппетит», — говорю я, поправляя ее кудряшки. «Кто на свете круче всех?» «Это мы. Нас ждет успех». Энни смеется. «Нам с Кристин стукнет по 50 лет, а ты и тогда не перестанешь так говорить». «Никогда не перестану, потому что вы действительно круче всех». И мысленно прибавляю. Не мешало бы еще, чтобы твоя сестра была серьезной и ответственной, как ты. Мне бы намного легче жилось. Подобных вещей не только вслух произносить, но даже думать о них нельзя. Если за эти мысли меня придавит какой-нибудь метеорит, так мне и надо. Мне спокойнее от того, что вы поедете на поезде вдвоем. Присматривай за ней, ладно? И пришли из Филадельфии смс-ку. В последний раз обнимаю Энни. Люблю тебя. Как киска сливок миску. Заканчивает она.